Глава 34. Мы дружно посмотрели в сторону мастерских, и в тот же миг оттуда донеслись звуки перестрелки. Началось. Громила подскочил к окну, двигаясь просто нереально быстро для своей комплекции, и разрядил огнестрел прямо в лицо часового. Змея дернула что-то сбоку своей машинки, та подпрыгнула вместе с треногой, и я слегка оглох. В двери на уровне замка образовалась дыра размером с кулак. Велес распахнул дверь и отшатнулся. Изнутри грохнул выстрел, но пуля никого не задела. А Бернардо, кувырком влетевший в проем, разрядил свое оружие точно. Изнутри послышался вой раненого. «Бросай оружие!» – истерично завопил Бритый. «На месте, гадов, кончу! Лежать, козлы поганые!» «Все мордой в пол!» Подхватил капрал, врываясь в помещение вслед за товарищем, а секунду спустя к ним присоединилась змея, хищно водя огнестрелом по сторонам. Я поднял щит и вошел следом. Вовремя, потому что из соседней комнаты послышался гневный крик, а потом в комнату влетел фаербол. Был он едва первого уровня, но солдаты шарахнулись в стороны. «Мой выход». Привычная связка, из меня иллюзии и меня под фантомом. Иллюзию пробил воздушный серп, я ответил копьем по стоящему в дверном проеме мужчине. Мага отшвырнула к стене, пришпилив словно жука. Защиту держать надо, дурень. Впрочем, ему бы это вряд ли помогло. Я бил третьим уровнем, льдом. На таком расстоянии это лишь немного слабее выстрела из базуки змеи. Сзади раздался топот ног, в комнату ворвалась Леон, сияя голубым щитом. По нему тут же щелкнула пуля. Леон ответила водяным кнутом, чуть не разрезав стрелка пополам. «Всем лежать! Кто дернется, убью!» — рявкнула капитан. «Ничего себе голос у тетеньки!» При виде взбешенной магички бунтовщики побросали оружие и подняли руки. Одна женщина, трое мужчин и молодой парень с лейтенантскими погонами. Я подскочил к лейтенанту, который пятился от лежащего перед ним оружия. «Где Ирен?» «А?» Офицерик с ужасом смотрел на труп мага на стене. «Девушка!» Я поспешно создал изображение Ирен. «Видел ее? Где она?» «Ты там!» Мятежник показал глазами на кладовку в соседней комнате. Насколько я помнил, там хранились швабры и ведра. Громила поднял парнишку за шиворот, как щенка, и потащил к кладовке. «Здесь?» Пленник закивал, а Альварес осторожно стукнул по двери. «Есть кто живой?» Из кладовки послышался удар, словно кто-то пнул дверь изнутри. На звук тут же были наведены несколько стволов. Змея распахнула дверь, и мы увидели сидевшую на полу Ирен. На запястьях блестели противомагические наручники, ноги связаны, левая щека была опухшей, фиолетово-черного цвета, через узкую щель краснел глаз. Пленницу быстро освободили от веревок, а Леон лично отомкнула наручники. «Госпожа?» Капитан осторожно коснулась плеча девушки. «Все закончилось. Посмотрите на меня. С вами все в порядке?» Тулеппе молча кивнула и огляделась. «Доминик, ты?» Неловко ковыляя, она бросилась ко мне, обняла и разрыдалась. «Тихо, тихо», я осторожно дотронулся до залитой кровью прически. «Все в порядке, Ирен, ты на свободе, все будет хорошо. Можешь подлечиться? Ну вот и славно, давай выздоравливай». «Чего встали?» — обернулась на подчиненных Леон. «Осмотреть помещение, связь с майором, быстро! Разведать обстановку, всех пленных в казарму, в наручниках! Занять оборону, доложить о потерях и трофеях! Живо! Марш!» От начальственного рыка народ растворился в коридорах, часть побежала наружу. Ирен оторвалась от меня и со стоном принялась растирать запястья и ноги, восстанавливая кровообращение. Буквально через минуту она уже оклемалась. Опухоль спадала на глазах, и вообще не было заметно, чтобы с девушкой что-то сделали, кроме побоев. «Где Мартин?» — был первый ее вопрос. «В госпитале», — ответил я и поспешно добавил. «С ним все в порядке, он помогает целителям, у нас много тяжелораненых». «Точно? А ты почему здесь?» «Меня в качестве щита и иллюзии привлекли, а Мартин в этом слабоват, сама знаешь». «Знаю», — с облегчением кивнула Ирен. «Ты сама-то как?» Осторожно спросил я, оглядывая порванную форму первой красавицы Академии. «Они с тобой ничего?» «Дурак!» — вспыхнула одноклассница. «Попробовали бы, я бы их...» Тут она увидела сидевшего лейтенанта, недоверчиво наклонила голову на бок, посмотрела на пленника здоровым глазом, а потом с торжествующим воплем подскочила и пробила футбольный удар в голову. Если бы попала, точно убила бы, но бунтовщик успел уклониться и отделался кровавой ссадиной на скуле. «На меня смотри, урод!» Взвизгнула недавняя пленница и врезала кастетом, разворотив лейтенанту челюсть. «Госпожа», — вмешалась Леон, — «у меня приказ освободить вас и вывести из лаборатории все ваши разработки». «Комбинезон?» — Тулеппа оторвалась от своей жертвы и огляделась. «Он в сейфе». «В сейфе», — с облегчением выдохнул я. «Сможешь открыть?» «Конечно». Ирен с удовольствием посмотрела на лежавшего в крови заговорщика и расчетливо пнула его в бок. «Вот этот все пытался выведать код, но я сказала, что не знаю, а он и поверил, баран». Девушка склонилась над мятежником. «Ну что, мальчик, проверим, у кого сиськи красивее. Где твой ножичек? Папочки рядом нет, как ты и хотел. Я тебе сейчас такую красоту наведу между ног, будешь петь фальцетом». «Кто такой?» — насторожилась Леон. «Сынок командира, маг недоделанный. Грозился меня рабыней сделать и все трахнуть пытался, да ему папаша запретил. Где он, кстати? У меня к нему тоже парочка вопросов найдется». «Маг?» Леон кивнула, и Альварес замкнул на руках лежавшего наручники, которые только что сняли с Ирен. «Да какой из него маг?» — презрительно бросила протеже Анжелики Дюран. «У меня в мизинце магии больше, чем во всей их семейке. Как тебе? Не жмут браслетики?» И Ирен с силой сдавила наручники на руках пленника, вдавливая их в запястье. Тот застонал от боли, а Ирен свирепо оскалилась. «Больно? Я тебе обещаю, это только начало, урод!» И опять с размаху ударила кулаком. Голова лейтенанта мотнулась и встретилась со стеной с глухим стуком. Пленник закатил глаза и мешком сполз на пол. «Он мог бы нам пригодиться», — укоризненно заметила Леон. «Да что с ним станется?» — процедила Ирен, брезгливо глядя на поникшее тело. «Очухается! Руки еще марать об эту мерзость! Хотя он и не знал ничего, вы лучше его отца допросите». «Отец — это который воздушный маг?» — уточнил я. «Хм, его уже не спросишь ни о чем. Я его к стенке копьем прибил. Как-то неловко получилось. Он фаер запустил. Что мне оставалось делать?» «Чему только вас в академии учат?» — проворчала капитан, наблюдая, как Ирен со щелчком распахнула сейф. «И вот из-за этого я рисковала своими людьми?» Все уставились на тонкую ткань. Я расправил комбез и осмотрел его в магическом спектре. Кристаллы слабо светились белым, связи светло-зеленым, красивый рисунок, законченный. Я оторвался от разглядывания и посмотрел на довольную Тулеппе. «Так у вас все же получилось?» «Госпожа капитан, вас вызывает госпожа майор!» В комнату заглянул солдат. «Запрашивает обстановку и требует к себе господина Каррера». «Сейчас идем!» — отозвалась капитан. «Госпожа Тулеппе, спрячьте костюм с глаз подальше». «У нас тут полно документации и пробных кристаллов», — Ирен показала на забитые бумагами и коробками полки. «Это все тоже надо бы забрать». «Заберем», — заверила Леон. «Альварес, останешься здесь со своим отделением, поможешь госпоже. Первый и третий взвод осмотреть помещение еще раз, приготовиться к отражению атаки. Второй — за мной. Идемте, господин магистр». Путь занял совсем немного времени. По дороге я успел оценить масштабы разрушений. За штурмом было как-то не до посторонних звуков с этой стороны. Теперь с удивлением разглядывал воронки на безупречных когда-то газонах, поваленные деревья и неподвижные тела. «Видимо, здесь мятежников застать врасплох не удалось», — с горечью заметила Леон. «Ракетчики, несколько тяжелых огнестрелов и маги, госпожа капитан», — подтвердил сопровождающий. «Я не считал, но ребята говорят, их было человек 50». Здание мастерских было не узнать. Вместо дверного проема – неровная дыра, по краям которой торчала кирпичная кладка. Штукатурка вокруг окон была испятнана выбоинами выстрелов, а одно окно выглядело так, словно по нему шарахнули огненным заклинанием. Пахло гарью и кровью. Когда мы вошли в здание, на глаза попались мертвые тела, лежавшие в углу. Их было неожиданно много, и я вновь вспомнил рассказ де Мендес об атаке трех бронеходов. Посыльный майора повел нас в лабораторию. В коридорах все еще висела пыль, на стенах виднелись следы рикошетов и кровавые подтеки. Пройдя по помещениям со следами штурма, мы вошли в лабораторию, я огляделся. Стенды разбиты, плакаты сорваны, образцы мышц лежали беспорядочной кучей. Опять трупы, повсюду кровь и гильзы. Кажется, здесь мятежники дали последний бой, используя вместо баррикады громаду поваленного на бок сейфа. Бронированная дверь была покрыта следами от пуль и заклинаний. Майор Алонсо с серым лицом сидела в моем кресле, разглядывая обугленную стену. Услышав наши шаги, она повернулась и посмотрела на Леон. «Лаборатория взята! Тулепы освободили! Ее разработка тоже уцелела!» – доложила капитан. «Ранены 2 бойца, взято в плен 9 человек, может и больше, мы все еще обыскиваем помещение». «Отставить обыск», — ответила Алонсо. «Забирайте все, что можно, и сматываемся отсюда». «Господин Каррера, вы можете открыть сейф?» Я присел у замка, набрал код, потянул тяжелую дверцу вверх на себя. Мне помогли 2 солдата, сержант Ньета подставила стул, чтобы дверь не захлопнулась. С полок посыпались кристаллы, полетели альбомы. Я подобрал жестянку с камнями, открыл ее, все цело, а главное, остались неповрежденными 2 белых кристалла. Облегченно вздохнув, я поднял глаза на майора. «Все на месте. Мне надо 5 минут на сборы, госпожа. Не хочу оставлять даже намеков на свою работу». «Сержант, поможете ему», — распорядилась майор и вышла. «Что это с ней?» — спросил я Розу. «Истощение», — хмуро ответила та, присела рядом со мной и принялась собирать разлетевшиеся бумаги. «Алонсо в первых рядах шла, нас прикрывала. Знаешь, каково это — держать щит и видеть, как падает рядом с тобой товарищ, а тебе и посмотреть на него нельзя, потому что концентрация может сбиться». Я видел несколько тел на улице. 6, — мрачно кивнула Ньета, — «и при штурме еще 5, не считая раненых. Стоило это таких жертв». Она кивнула на вещмешок, в который я складывал свои альбомы и журналы. Ответить было нечего, я промолчал. Рюкзак быстро заполнился, сержант принесла картонную коробку. Я вытащил из сейфа остатки бумаг, а потом наткнулся на еще одну шкатулку. Из-под раскрытой крышки выскочило несколько блестящих камней. «Что это?» Ньетта подала мне зеленый камешек. «Кажется, изумруд». «Настоящий?» У девушки округлились глаза. «Не думаю. Господин герцог говорил, что это выращенные кристаллы». «А-а-а!» Роза подняла с пола еще один сверкающий камень и вздохнула. «Все равно красивые. Я свои бриллиантовые серьги заложила, надо было рассчитаться с долгами. А потом все никак не могла накопить на новые». «Ты воздух?» «Да. По сравнению с тобой почти ноль. Слышала, ты до лиги дорос и магистром стал?» «Все верно». «Вот так и бывает», — мрачно усмехнулась Ньетта. «Ты наверх залезешь, а мы внизу останемся, а кого-то закопают». «Еще неизвестно, кого раньше», — подумал я и протянул сержанту коробку с фальшивыми камнями. «Вот, возьми, хоть что-то». «Зачем мне эти стекляшки?» Роза приоткрыла крышку и прищурилась на сияющую россыпь. «Это не простые стекляшки», — пояснил я. «Они из перевязи герцога, императора. Продашь их и купишь себе настоящие алмазы, или отдашь деньги родственникам убитых, или просто пропьешь». «Императорские драгоценности? Знаешь, что бывает с теми, кто аристократов обворовывает? Нет уж, не надо мне такого счастья. У тебя они как оказались?» «Они в перевязи были, а в ночь перед мятежом я вместо них свои камни вставил. Кармен говорит, что та перевязь Лукаса и спасла». «Думаю, что он не будет против, если вы выпьете за его здоровье и за помин погибших». «Надо же, так ты спас императора?» — усмехнулась Ньета. «Получается так. Погоди-ка, вот, держи». Покопавшись, я выбрал 2 прозрачных камешка. «Не скажу про остальные, но эти 2 точно настоящие. Видишь, на них метка ювелира стоит. Они расположены были неудачно, вот я их и убрал. На сережки как раз подойдут. Думаю, что бриллианты императора достойны твоих ушей, а?» Роза нерешительно шмыгнула носом, разглядывая каплевидные бриллианты на грязной ладони. «Берите, сержант!» — раздался голос майора. Она стояла в дверях и прислушивалась. «Вы их заслужили. Только опять не сдайте серьги в ломбард. Это будет некрасиво по отношению к правящему роду. И поменьше болтайте, откуда вы их взяли». Девушка покраснела, аккуратно завернула кристаллы в платок и спрятала его в нагрудный карман. «Каррера, вы закончили?» «Да, мэм». «Идите к госпоже де Мендес». «Не нравлюсь я ей, никогда не нравился. Видно, что майор рада будет избавиться от меня и Лолы. Ну, мне тут тоже делать больше нечего. Так что я кивнул Алонсо, подмигнул Розе и поспешил на выход. Сзади меня топали двое рядовых, неся коробки. Пока шел к казармам, увидел солдат, уносящих убитых при штурме, и настроение опять испортилось. Роза правильно спросила, а стоит ли все это человеческих жизней? При первом нападении погибло больше сотни. Затем была контратака, потом при штурме лабораторий еще 11. Сколько всего? Это я перед солдатами изображал сомнения, но мы-то с Алонсо знаем истинную причину нападения на базу. Костюм Дюран и мои камни. С другой стороны, если бы майор держала своих подчиненных в узде и те поменьше болтали, нападение можно было бы избежать. Правда, тут еще парочка целителей постаралась. Растрепали все и всем. «Сталина на вас нет», — неприязненно подумал я. «Господин маг!» — раздался вдали голос. От казармы ко мне спешили Громила и его команда. Я остановился, дождавшись троицу, и вопросительно посмотрел на них. «Уезжаете?» — спросил капрал. «Да», — кивнул я. «Спасибо вам за Ирен». «Спасибо за прикрытие», — ответила стрелок. «У нас только двое легкораненых, а вторая рота десяток человек потеряла», — добавил Велес и потер бритую черепушку. «Получается, что ты это? Многим нашим жизнь спас, ага». «Давайте не будем мериться заслугами», — предложил я. «Мне и вправду надо спешить, ребята. Рад был познакомиться». «А меня до сержанта повысили», — немного не кстати сообщил Альварес. «Поздравляю», — я пожал руку здоровяку. «Отличная новость». «Спасибо. Может быть, еще увидимся? С нас пиво». «Договорились». Сержант осторожно заключил меня в свои медвежьи объятия, бритый пожал руку и толкнул меня в плечо своим плечом, хлопнув по спине. Змея коротко обняла и чмокнула в щеку, и мы разбежались в разные стороны. Мне еще предстоял разговор с Алонсо по поводу Мартина.